Кратеры кельтского краха. Власти небесные прогневались на кельтов 2500 лет назад. Именно к их стране подлетела вестница бед комета. Охваченные горем жрецы глядели на небосвод, на котором огнем проступали знаки, начертанные богами, и слышен был голос всемогущих. Они обвиняли, они обещали казнь. Со страшным воем неслась неведомая звезда, за которой тянулся огненный хвост. Несчастье небом было назначено, оно и случилось. Высоко над землей комета распалась на части. Лед испарился в плотной атмосфере планеты, а камни, будто обжигающие стрелы, изрешетили обширную область кельтов. Всюду валились деревья, отброшенные ударной волной. Раскаленные снаряды, сорвавшиеся с ветхой постройки небес, подожгли леса. Игрище богов сулило роду людскому, прижившемуся здесь, страшную судьбу. Целые селения исчезали в дыму, словно тучные жертвы, принесенные в дар небожителям. На память об этой трагедии в остывающей земле зияли громадные дыры, кратеры, постепенно заполнявшиеся водой. Именно так выглядят те давние события в представлении исследователей, объединившихся в группу CIRT. Широкая публика узнала об этой гипотезе в 2004 году, когда на сайте американского журнала Astronomy была опубликована статья, написанная энтузиастами CIRT во главе с профессором Кордом Эрнстсоном. В ней говорилось о небесном теле диаметром 1,1 километра, рухнувшем в античную эпоху на юго-востоке Баварии, в районе Кимгау. Вся эта местность, полагают авторы, десятилетиями лежала в запустении. Незадолго же до бедствия это был густонаселенный край. Здесь находились селения и крепости кельтов. Этот мир погиб. Споры о кельтской комете продолжаются по сей день. Есть все основания верить энтузиастам, взявшимся доказывать этот факт из древней истории. Но им можно только верить. Убедительных доводов, подтверждающих их догадку, нет. Давно было известно, что в Кимгау наблюдается странная магнитная аномалия. Кроме того, этот район усеян образованиями, напоминающими кратеры, вроде тех, что впрямь остаются после падения метеорита. Правда, геологи были уверены, что эти кратеры, как и здешние озера, возникли в результате эрозионного воздействия ледников в эпоху последнего оледенения. Однако в 2000 году группа археологов-любителей, получив лицензию, принялась прочесывать окрестности в поисках любопытных объектов. В последующие годы им удалось обнаружить здесь более сотни предполагаемых кратеров. Многие из них едва достигали в поперечнике десятка метров. Небольшие кратеры поросли кустарниками и деревьями, а крупные были заполнены водой и превратились в озера. Когда эти энтузиасты обследовали местность с помощью металлоискателей, их удивление возросло. Они постоянно находили в земле крохотные металлические шарики, залегавшие всего в нескольких сантиметрах от поверхности и содержащие такие редкие минералы, как ксифенгит и гупиит. Как же так? Почему баварская земля оказалась напичкана металлом? Исследователи отправились за советом к геофизику Эрнстсону. В сентябре 2004 года тот осмотрел несколько кратеров и вынес решение: здесь упало космическое тело. Согласно расчетам ученого, сила удара была эквивалентна взрыву 8000 бомб, сброшенных на Хиросиму. Обломки небесного тела просыпались на территории площадью 58 на 27 километров. на месте падения самого крупного из них образовалось озеро Тютензее, превышающее в поперечнике 200 метров. Ученый уверен, что и эти странные металлические предметы тоже имеют внеземное происхождение. Греческий миф о Фаэтоне он интерпретирует как результат наблюдений за падением метеорита. У античных авторов есть много указаний на это памятное событие, считает он. Миф очень хорошо соотносится с астрономическими данными. Вот только когда все это случилось? В 2007 году на берегу озера Тютензее обнаружили неприметный на вид камень с округлым отверстием глубиной в несколько сантиметров. По-видимому, это заготовка топора. Ее возраст — 4-5 тысяч лет, но самое интересное, где она была найдена, подчеркивает Эрнстсон. Камень отыскали в так называемой брекчи, горной породе, состоящей из сцементированных угловатых обломков, образовавшихся при высоком давлении и температуре более 1500 градусов Цельсия. Подобные брекчии встречаются здесь повсюду. Исследователи полагают, что они возникли в момент падения метеорита. Если в одной из них нашли орудие труда, изготовленное через несколько тысяч лет после окончания ледникового периода, значит, само озеро оставлено не ледником, а глыбой, рухнувшей с неба. Таким образом, если речь и впрямь идет о падении небесного тела на Баварию, то произошло оно на глазах людей, расселившихся здесь после отступления ледников. Греки, китайцы, ассирийцы, египтяне — все они боялись падения с неба пылающих камней. Ассирийские цари, например, окружали себя магами, которые пытались предсказывать появление комет. Если относить время падения метеорита к середине или к концу первого тысячелетия до нашей эры, как делают некоторые исследователи, то мы как раз попадаем в эпоху господства кельтов, населявших тогда значительную часть Европы. В районе Кимгау располагались два кельтских поселения, окруженные палисадами. Их жители, несомненно, стали бы очевидцами и жертвами этого небесного катаклизма. Как показывают расчеты, даже на значительной части Апеннинского полуострова, вплоть до Умбрии, можно было слышать отголоски удара, сотрясшего землю. Так некоторые энтузиасты относят следующие строки Вергилия, Георгики, песнь первая, стихи 474-478, к пересказу дошедшего до него предания о бедствии, что когда-то поразило Германию. «Частое оружие звон Германии слышало в небе. К землетрясениям, да толь непривычные, вдруг содрогнулись Альпы. В безмолвье лесов раздавался откуда-то голос грозный. Являться порой таинственно бледные стали призраки в темную ночь, и животные возговорили». Перевод Шарвинского. Пока подобные отсылки к античным источникам всего лишь спекулятивные догадки. И все же история кельтской кометы вот уже несколько лет остается темой многочисленных газетных и журнальных статей, а также телепередач, прежде всего в Германии. Любители загадок прошлого убеждены в том, что около 2500 лет назад падение метеорита прогнало кельтов из Баварии, в то время как специалисты опровергают эту гипотезу. Они обращают внимание на то, что в образцах железа, найденных в предполагаемых кратерах, нет характерных для метеоритов включений никеля. Анализ изотопов кислорода также показал, что эти материалы на 100% земного происхождения. Они могут быть, например, отходами деятельности древних металлургов, выплавлявших здесь руду. В таком случае кратеры, в чем по-прежнему уверены многие геологи, это все-таки реликты ледникового периода. И все же за этими справедливыми возражениями забывается известный исторический факт. Почему становление кельтской культуры в некоторых регионах Европы внезапно пресекается. Например, Хойнебург покинут ими в конце V века до нашей эры, как и другие поселения в Южной Германии. Ученые не объяснили причину этого исхода. Если будет доказано, что кельты сделали это, устрашенные камнями, прилетевшими с неба, в таком случае, отмечает Эрнстсон, это событие оказало влияние на всю историю Центральной Европы.